«Все просто, коммирер», — отозвался бесенок. «Ты и не спрашивал. Обычно человеку, расставшемуся со столь тяжелым долговым бременем, полагается испытывать, если не радость, то облегчение. Но я ничего подобного не чувствовал. Большая часть работы все еще ожидала впереди. Я хлопнул дверцей мотокареты и уместился на водительском сидении. Обхватил руль и склонил на него голову. Мысли в мозгу буквально метались, наскакивая одна на другую. С бумажными делами пока что покончено, но теперь перед нами встают проблемы более негласного характера. Вернее, одна проблема. Но какая? Штормит. Участливо поинтересовался голос над ухом. Я мысли не читаю, коммирер, но и так чувствую, как вертятся шестеренки в твоей черепушке. Расслабься немного, ты сделал большое дело. Еще успею, сейчас не время, сказал я, однако вредный эльф будто бы меня не услышал. Я вот тоже давно хочу одно большое дело сделать, но мы все время в окружении людей, как-то неудобно. Я повернул голову. А чем это ты? И тут меня осенило. Нет, нет, я сказал. Фу, плохой демон. Машину мне загадить вздумал. Не смей, а иначе я тебя накормлю этим твоим большим делом на завтрак. А где еще? Противно запищал он. В банке? При том славном секретаре я бы не стал. Отвернись и не смотри, мне нужно уединение. Прояви терпение, процедил я, иначе в банке ты проведешь немало времени. В заговоренной. Ты не только скучный, но еще и жестокий, обиделся бесенок, но не всерьез, и матушку мою лучше не упоминай лишний раз, ладно? Не самая приятная особа. Я у нее 5029, а всех, кто родился после первой тысячи, она недолюбливает. Он продолжал болтать мне в уши обо всякой ерунде, но я почти его не слушал, вновь погрузился в раздумья. Сейчас нужно было дать понять Донни, что я готов выплатить долг предварительно и для этого у меня есть все средства. Однако ехать в его резиденцию было бы идиотским поступком, непременно нарвусь на засаду, и он не упустит случая поглумиться своим превосходством мне в лицо. Нужно назначить встречу на нейтральной территории. Вот только как донести до него условия? Да, он подмял под себя половину заведений в городе, но ведь глупо обходить каждое в надежде на успех. Так, да уж у маменьки моей и характер суровый, и габариты внушительные, продолжал распинаться Альф. Я дернулся, идея промелькнула в голове метеором. Габариты. Донни Кисслер точно не упускал случая плотно пообедать, поэтому наверняка приобрел пару-тройку ресторанов. И если поискать в этом направлении... Ты что? С интересом спросил бесенок. Придумал что-то, коммирер? Вроде того, ответил я. Сейчас мы прокатимся. Некоторые молодые демонологи, и только зачисленные в академию, и даже выпускники, полагают, что теперь все их проблемы можно решить с помощью магии. Это ощущение пьянит, но похмелье против него приходит быстрое и тяжелое. Всех своих проблем заклинаниями не решишь. Вот и я сейчас обошелся без нее. Чутье меня не подвело. Переступая порог симпатичной двухэтажной кофейни, я уже продумал план. Сейчас побеседую с официантом, выйду на управляющего, там осторожно узнаю, кто владелец. Так я думал, пока не осмотрелся. А как только это сделал, сразу понял, что необходимость отпала. Над столиками, на залитой желтым светом стене висел портрет Донована Лютера Кисслера, увитый искусственными цветами на манер лаврового венка. Не хватало нимба над головой и золотых крылышек. Я хмыкнул. Да чего же тщеславный бурдюк. Но сейчас это играло мне только на руку. Бизнес он, однако, вел неплохо, несмотря на то, что на дворе был день и отнюдь не вечерний час пик. В заведении было не протолкнуться. Вокруг сновали официантки в черных платьях чуть ниже колен и передниках. Все как одна выглядели презентабельно, пышногрудые, миловидные и ноги, что говорится, от ушей. Хватай и тяни в подсобку, потому что до кровати будет не втерпешь. Одуряюще пахло ванилью и свежей выпечкой. Лавируя между столиками, я подошел к стойке управляющего. За ней стояла высокая светловолосая девушка лет 25. Как только она меня увидела, расплылась в улыбке. «Добро пожаловать в кафе Кекслер, господин. Вы заказали столик заранее или желаете отобедать без брони?» «Без брони», — отозвался я. Улыбка девушки чуть померкла. «Что ж, в таком случае сожалею, но вам придется подождать. Сами видите, какая здесь посадка. Но, уверяю вас, ожидание стоит того. Грушевый бисквит сегодня удался на славу, и если...» Я поднял руку. «Если ее не остановить, то будет петь дифирамбы местной стрипне до вечера. Не люблю сладкое, поэтому откажусь, но за предложение спасибо. К тому же я здесь по делу, «Мне нужно поговорить с управляющим, говори за себя», — взвился Альф. «Я бы не отказался закусить булочкой или даже двумя». По его похотливому взгляду было понятно, на какие булочки нацелился этот мелкий засранец. Интересовали его исключительно задницы официанток. Администраторша сложила руки на груди. «Ничем не могу вам помочь. Господин Невзлин не принимает посетителей. Но, может, мне удастся решить ваш вопрос». Я покачал головой и оперся на стойку, за которой стояла моя собеседница. «При всем уважении, вопросы, которые я намереваюсь обсудить с господином Невзлиным, не подлежат огласке. Я практически уверен, что он отыщет в своем плотном графике несколько минут для общения с представителем знатного рода». Профессиональная улыбка с лица девушки так и не сошла, но взгляд изменился. Он красноречиво говорил, что посетителям, даже родовитым, не стоит проявлять подобную настойчивость. «Вот если бы мне еще было не плевать, как вас отрекомендовать, Митасов?» Она сняла блестящую трубку с аппарата, стоявшего на стойке сбоку, нажала несколько клавиш на панели, но не успела ничего сказать. Хриплый бас гаркнул так громко, что услышал я, и все посетители. «Фиса, велел же сегодня не беспокоить. Что за неподчинение? Уволю к чертовой матери». Девушка опешила, но быстро взяла себя в руки. «Тимофей Дмитриевич, я знаю, что вы велели сегодня без звонков, но к вам и именитый гость». Бас стал чуть тише, в нем послышалось удивление. «Именитый, ХМ, как фамилия?» «Митасов», послушно произнесла администраторша. На том конце провода воцарилось молчание, которое нарушал только легкий треск от помех на линии. «Митасов», донеслось из телефонного аппарата. «Да, господин», вкратчиво отвечала официантка. «Хорошо, приведи его ко мне, но чтоб больше никого от слова совсем. Я ясно доношу свою мысль, конечно», торопливо сказала Анфиса и повесила трубку. «Следуйте за мной». Мы вышли из зала и направились по светлому, прямому коридору. Он оказался достаточно длинным и завершился двумя дверями, слева и справа. Анфиса постучала в левую. «Входите», гаркнул уже знакомый бас. Я предчувствовал, что господин Невзлин мне не понравится, но это не имело никакого значения. Важным было то, чтобы он сыграл свою роль в задуманном мною плане. А планы были грандиозные. Глава 25. Манеры, лицо мужчины. Когда дверь закрылась за мной, господин Невзлин сразу перешел к делу. Высокий худощавый мужчина в сером деловом костюме. Примечательным был монокль на его носу. Этот атрибут мне всегда казался абсурдным, а уж тем более на лице владельца ресторана, а не ломбардной лавки. Кабинет выглядел дорого. Ковер насыщенного алого цвета, диван и кресло обитые бархатной тканью. Длинные тяжелые гардины на резных деревянных шестах. Массивные шкафы вдоль стен, на полках которых стояли сотни книг с кулинарными рецептами. Искусство готовки. Сунщи. Повар спрашивает повара. За 80 дней вокруг всех ресторанов. И другие странные названия, которые так или иначе ссылались на ресторанное дело. «Вы очень похожи на своего отца, молодой человек», — сказал Невзлин. «Таким, каким я его успел запомнить в лучшие годы». Я смотрел на него спокойно, пока он шарил своими цепкими глазами карего цвета, почти черными. «Плоть от плоти», — ответил я ему. «С чем пожаловали, Тимофей Дмитриевич?» Перешел я сразу к делу и в наступление. По Невзлину было видно, что он человек не робкого десятка и, если перед ним проявить слабину, сожрет с потрохами. «Ваш ресторан принадлежит или спонсируется Донованом Кисслером?» «Допустим», — сказал он. «Это не вопрос, это утверждение. Надо быть слепым с выколотыми глазами, чтобы не заметить наипрелестнейшую картину в главном зале». Невзлин едва заметно поджал губы и издал сдавленный звук, словно прочищал горло. «Что вы хотели?» – спросил он. «Мне нужна встреча с Донованом. Так сходите к нему в имение. Не тратьте мое время, Митасов. Андрей Александрович», – добавил я. Он посмотрел на меня с таким пренебрежением, которого обычно удостаиваются самые глубокие в мире пропойцы, валяющиеся в грязном рванье в луже неизвестного происхождения. «Молоко на губах не обсохло», – прошипел он. Уголки моих губ вздернулись в едкой усмешке. Я лишь покачал головой и подсокал языком. «А ведь так хорошо начиналось все», — сказал я, начиная медленно идти к Невзлину. «Стой, где стоишь, пацан?» — гаркнул он. «Мне стоит только нажать одну кнопку и тебя тут же вышвырнут из моего заведения. Попробуй», — сказал я спокойно, но с вызовом, не прекращая идти на него. Он вскинул руку впереди себя. Я услышал, как защелкали металлические детальки, и из рукава его пиджака выскочил небольшой пистолет, прикрепленный к хитрому механизму, который явно крепился к его предплечью. Искусно сделанная работа, которая стоила огромных денег, а для человека, обделенного магией, так вообще коронный прием в любом споре. Я сказал: «Стой на месте», — отчеканил Невзлин, целясь мне в голову. Я остановился и демонстративно поднял руки. «Вы уверены, что хотите запачкать свой ковер моими мозгами? Потратить на это еще пару десятков, а то и сотен тысяч мер?» Он сощурил глаза. Его рука была крепкой, не дрожала. Оружие Невзлин не боялся точно. «Господин Невзлин, имя Рамон вам о чем-нибудь говорит?» «Нет», — выплюнул он мне в лицо. «Да что вы, и про людей пустоши не слышали, и про незаконно отнятые территории?» Я покачал головой. «Очень сомневаюсь, что так просто получилось держаться в стороне от этого скандала. Они не были отняты, все было по закону, и вообще это тебя не касается. Выметайся». Он дернулся в мою сторону, ткнув пистолетом вперед. «И кто вас только учил вести переговоры?» — сказал я на выдохе с нотками сожаления. Мыслеобраз. Легкий пас рукой. Придется немного потратить сил, чтобы ощипать этого напыщенного индюка. Я сказал: «Стой». Тимофей Дмитриевич не договорил, явно озадаченный тем, что его тело не подчиняется собственным приказам. «Что случилось?» — спросил я у него. «Вам плохо, Тимофей Дмитриевич? Что ты сделал?» — шипел он сквозь плотно сжатые зубы. Орать во всю глотку он точно не сможет, а если постарается, то заткну. Я — ничего противозаконного, лишь попросил встречи с метрдотелем, чтобы тот мог меня состыковать с владельцем данного чудесного заведения. Но вместо адекватного общения в меня чуть ли не с порога стали тыкать стволом. Я подошел к выставленному пистолету и прижался лбом к холодному дулу. «Нажимай, не промахнешься». Невзлин молчал. Злость и презрение в его глазах было перемешано с испугом, который нарастал каждое мгновение. Пот выступил на лбу и висках, стекая по впалым щекам. Я присел в глубокое кресло, в которое мне даже не предложили присесть. Сделал это демонстративно. Удобное, приятное на ощупь. «Давайте с вами еще раз начнем с самого начала, но теперь уже не с позиции культурных переговоров, а требования, как оскорбленной стороны. Мне нужно, чтобы вы передали кое-какую информацию Донни, а именно, что я готов вернуть ему долг в 300 тысяч мер». «Сколько?» – обронил он. «Не вашего ума дело. Главное, запоминайте информацию. Но если Донован хочет их получить как можно быстрее, а не через отведенное время, ему нужно приехать строго в назначенное время туда, куда я скажу». Я вытащил конверт из нагрудного кармана, продемонстрировал его Невзлину и положил к нему на стол. «Там вся информация. Можете передать лично в руки, можете позвонить и сообщить по аппарату, мне все равно, но вы должны сделать это, а иначе». «Иначе что?» – хрипел он. Слюна стекала по онемевшей челюсти. «Умрете», – сказал я самым безразличным тоном, словно ответил, который сейчас час или какая на завтра погода по прогнозу. «Что?» – глухо и неразборчиво. Я встал с кресла и подошел к нему вплотную, непозволительно близко, и заглянул в глаза. «Вы знаете, к какому роду я принадлежу? Вы знаете, чем занимались мои предки, не так ли?» Невзлин молчал. «Так вот, я сильнее их всех вместе взятых, Тимофей Дмитриевич. Заклятие оцепенения — лишь прелюдия. Как только оно спадет, когда я уйду, у вас будет не более 15 минут передать Доновану всю информацию. Если вы этого не сделаете, то умрете». Я обаятельно ему улыбнулся и заглянул в глаза. «Врешь, сукин сын. Так давайте проверим», — все так же беззаботно отвечал я ему, не обращая внимания на оскорбления. «Пусть говорит, что хочет, все равно будет так, как я сказал». Развернулся и направился в сторону выхода. «Ты пожалеешь об этом», — хрипел он. «Обязательно», — ответил я и вышел в коридор, после чего спустился по лестнице, где стояла у стойки та самая грудастая Фиса, подмигнул ей и направился к выходу. Горячий мотор мотокареты завелся с полтычка. «Ну как дела?» — осведомился Альф, лениво потягиваясь на пассажирском кресле. «Все идет как нельзя лучше», — ответил я и вырулил на дорогу. Тимофей Дмитриевич Невзлин не верил ни единому слову, но состояние, в котором он застыл, пугало. А еще его пугало лицо молодого метасова, в котором он не видел ничего, кроме чертей, что плясали в глазах, хладнокровие, с которым он себя вел, и властность, словно они играли в шахматы, и нахальный Андрей Александрович сделал мат в три хода. Оцепенение сошло так же внезапно, как и возникла. Тимофей Дмитриевич даже не мог сказать однозначно, как долго он стоял неподвижным после того, как заклятие спало. А было ли вообще заклятие? Может, этот наглый юнец что-то ему быстро и незаметно вколол, или порошок какой развеял незаметно? Он устало повалился в кресло. Тело било мелкая дрожь. Мысли лихорадочно носились в голове, как мячики для настольного бадминтона, игры, нынче популярной среди городской аристократии. Бадминтоном баловался и его сын. А что, если Митасову по силам добраться и до него? Этот навязчивый страх прошил Тимофея Дмитриевича насквозь, пролился за шиворот костюма ушатом ледяной воды. Сами угрозы его страшили мало, ими сыпал любой взорвавшийся юнец, который не полагал, что его в кофейне должны обслужить бесплатно и с почестями. Но между ними и Митасовым было серьезное отличие. Тимофей Дмитриевич прекрасно знал, как следует вести беседу с высокородными сопляками. Он выстраивал на их пути стену ледяного спокойствия, и об нее разбивались все их вопли, проклятия и обещания скорой кары. Эта тактика ни разу его не подводила. До сегодняшнего дня, когда стену ледяного спокойствия растопил огонь, первобытный и дикий огонь, скрытый глубоко в глазах молодого Митасова. На своем веку Тимофей Дмитриевич повидал немало самозванцев. Воронцовы, Скавронские, Маврины, Лавсановы, Тальберги. Столько знатных фамилий звучало в стенах этого офиса, когда их хозяева требовали бесплатных обедов и ужинов. Но сегодняшний гость был другим. Он не разменивался на мелочи вроде слоеных тарталеток за счет заведения. Митасов он взаправду или нет, это значение не имело. Свои слова делом он явно мог подкрепить. Невзлин чувствовал, как холодок растекается по всему телу, будто оцепенение, наложенное заклинанием, распространялось. Сколько ему там оставил гость? 15 минут, они и утекали быстро. Теперь чары сковывали еще и разум. Постепенно отмирали все мысли, оставляя лишь одну. Так или иначе, Тимофей, ты пропал, ты погиб. Это даже не описать пошлым выражением угодил между молотом и наковальней. Столько ежедневного труда на благо семьи, пусть не всегда честного, но тем не менее, Невзлин не был дураком. Он благоразумно не раздувал собственных конфликтов и старался не лезть в чужие, не пытался отхватить слишком больших кусков и держался поближе к сильному. Но даже так спокойствие сохранить не вышло, а может и жизнь тоже. Он хрипло выдохнул и дернулся. Любимое кресло неожиданно показалось до жути неуютным. Его мягкость привычно обволакивала, но сейчас это ощущение было опасным. Не смей поддаваться панике. Рассуждай здраво. Как привык, что мы имеем. Путь действий только один. Поднять трубку и сообщить Кисслеру о визите Митасова. О визите и его предложениях. Нет, требованиях. Альтернативы этому варианту нет. Существовала, конечно, вероятность, что юнец блефует и через 15 минут ничего не произойдет. Но она была слишком мала. После того, как он поднимет трубку и позвонит хозяину, он подпишет себе смертный приговор. Донован Лютер Кисслер очень любил правила гонцов, приносящих дурные вести, убивают. А весть эта была именно дурная, потому что никто не рисковал диктовать ему условия. С огромной вероятностью эти двое сойдутся. Скорее всего, победит Кисслер просто потому, что одиночки побеждают только в сказках. Но что если нет? Если на минуту допустить, что верх в этом противостоянии одержит Митасов, тогда Невзлин сохранит свою шкуру практически нетронутой. Но шансы на это так малы. Голова пошла кругом, то ли от набирающего силу заклятия, то ли от испуга. Да, Невзлин испугался и отдавал себе в этом полный отчет. Это уже что-то, заметить проблему, половина дела. Он свяжется с Кисслером, свяжется непременно. Вот только надо сперва взять под контроль бурю внутри. Невзлин поднялся и на ватных ногах прошаркал к стоявшему в углу шкафчику с полупрозрачной дверцей. Открыл ее и достал оттуда маленькую бутылочку из темного стекла. Взял стакан с подноса в углу, плеснул туда темной жидкости и разом осушил. В глотку пролилась обжигающая волна, стало немного теплее, но недостаточно для того, чтобы побороть оцепенение. Что ж, тогда дозу нужно повысить. Невзлин поднес бутылочку к губам и выпил ее содержимое до дна. Вот, кажется, сейчас отпустит, и все вернется на круги своя. Пальцы бессильно разжались, а через секунду раздался звон. Бутылек, словно в киселе, плавно упал, ударился о железную ножку и рассыпался. Невзлин опустил глаза и увидел горку влажных осколков. Некоторое время он попеременно глядел сначала на эту горку и на пальцы левой руки. Они больше ему не подчинялись. Издав резкий вопль ужаса, Тимофей Дмитриевич Невзлин поспешил назад в кресло. Свой выбор он сделал и сделал окончательно. Придерживая трубку между ухом и плечом, Невзлин набрал номер, по которому ему было строжайше велено не звонить без крайней необходимости. Но если это не считается крайней необходимостью, то что тогда? Гудки в трубке казались Невзлину непозволительно долгими. Каждый из них отнимал маленький кусочек его жизни. Успеет ли он дозвониться до того, как оцепенение скует напрочь диафрагму и мышцы ребер? Кисслер не любил покидать офис посреди дня, но что если именно сегодня ему приспичило это сделать? Скажем, отправиться на обед в гнездо рябчика или элементаль. Тогда ему, Невзлину, очень сильно не повезло. Но судьба сжалилась. Раздался щелчок, и чужой голос произнес: «Слушаю». Тимофей Дмитриевич Невзлин нервно сглотнул. «Господин Кисслер, да, господин Митасов передает вам привет. Ателье встретило меня звоном колокольчика и чистотой, о которой мне последнее время доводилось только мечтать. Ощущение, что каждый мой шаг распространяет грязь, возникло буквально из воздуха и было необоснованным. Купальни мы восстановили довольно быстро, и каждый вечер у нас была и вода из протекающей недалеко реки, которую спокойно грели в медных баках оставшимся замшелым углем и сухостоем, и мыло, которое купили ранее. Одежда тоже была стирана и чистой, но вот ее внешний вид оставлял желать лучшего. «Здравствуйте», — обратился ко мне робкий девичий голос. Я осмотрелся по сторонам, пока не повернулся почти назад, где стояло чудо неписаной красоты. Светловолосая девушка, примерно мне по грудь ростом, большие испуганные глаза зеленого цвета, длинные ресницы, светлые тонкие брови, аккуратный нос и пухлые губки нежно-розового цвета. «Простите, я могу вам чем-то помочь?» Чудо было одето в розовое платьице с рюшками и подолом на три пальца ниже коленок. «Я могу вам чем-то помочь?» — спросила она, причем далось ей это с таким трудом, что она тут же залилась румянцем и попыталась отвести глаза в сторону. Я обратил внимание, что в ателье больше не было никого, и то ли ей редко приходилось контактировать с мужским контингентом один на один, то ли она вообще работает тут в первый день. «Можете», — спокойно ответил я, не подавая виду. «Я хочу купить костюм, мой совсем износился, я вижу». «Ой», — она приставила ладонь ко рту, словно испугалась, что сказала какую-то глупость. «Простите меня, господин», — он наклонила голову. «Все в порядке», — я поднял ладонь в примирительном жесте. «Подскажите, вы можете снять с меня мерки и пошить новый костюм, и подобрать что-то свежее на сейчас?» «Конечно, одну минуту, господи, Митасов, Андрей, да, одни минуту, я схожу за рулеткой», — пискнуло чудо и скрылось в подсобке за прилавком. Пока она шумно копошилась, я ходил между стеллажей с вешалками и рассматривал мужские костюмы на любой манер, для отпетых франтов и щеголей с расфуфыренными воротниками и бросающимися формами. Строгие классические костюмы, черный низ, белый верх, и нечто, что мне пришлось по душе, длинный черный плащ в комплекте с белой рубахой и безрукавкой, обычные плотные штаны без стрелок и сапоги, в комплекте ко всему шла трость и шляпа. «То, что надо, господин», — отозвалось чудо. «Я готова снять мерки», — звякнул колокольчик. «Ну что ты, красавица, одна тут отдыхаешь?» — раздался один голос. «Ага, от дна», — поддакивал второй. «Я их не видел, но точно мог сказать, что первого слышу впервые в жизни. Второй же мне явно уже был знаком, и знакомство наше было не самым приятным. Хотя бы потому, что мой кулак до сих пор помнил форму его челюсти». Девица снова пискнула и замолчала. Я выглянул из-за стеллажа и увидел, как первый долговязый хлыщ прижал ее к дальней стенке и абсолютно нагло лапал за все, что ему попадалось под руки. «Чего умолкла, а?» — наседал первый. «Гони бабки, время платить комсу». «Да-да, ты же не хочешь обидеть господина Кесслера?» Перехватив понравившуюся мне трость, я обошел стеллаж и встал у входной двери. «Манеры». Шпингалеты громко щелкнули, вставая в пазы. Лицо, засов с громким древесным шорохом перекрыл путь к отступлению. «Мужчины», — я указал окончанием трости на зайку, — «а ты, кажется, так это и не усвоил». Глава 26. «Теперь это мое ателье». Наши взгляды встретились, и потому, как сжалась и без того узкая морда зайки, стало понятно, он меня тоже узнал. В глазах немедля появилось удивление и даже недоверие, словно он ожидал увидеть кого угодно, но не меня. Что ж, это вполне объяснимо. Повстречать в не самом модном, но все же приличном ателье мальчишку, который недавно чистил тебе ботинки, из ряда вон выходящее происшествие. Но смутило его даже не это, не мое стремительное возвышение. Нет, Просто Марк Андрей Александрович Митасов, кроткий, забитый и неспособный дать сдачи мальчишка, исчез без следа, его место окончательно занял я. Понимание этого простого факта витало в воздухе, мы с Зайкой оба знали, но к его товарищу это понимание пока не пришло. Что ж, через пару минут он его обретет, в этом не было никаких сомнений. Зайка тем временем потер плечо. Вспомнилось, наверное, ощущение ножа, засевшего в мякоти. «Слышь, парень», — начал товарищ Зайки. Голос у него был глухой и глумливый, очень подходящий такому отребью, лавочка сегодня закрыта. «Переучет у нас, видишь, сейчас вот с товарищем будем иметь беседу. Ты ведь не против такого прозвища?» «Да, храбрая портняшка», — и он заржал, указывая на девушку. Та испуганно сжалась и даже не пыталась сопротивляться. Нормальная человеческая реакция в состоянии паники. Ее дыхание, частое и тяжелое, давало понять, что психика уже на грани. Я перевел окончание трости с Зайки на его спутника. «Раз уж ваши предки не удосужились вложить хотя бы немного вежливости в ваши головы, то это придется сделать мне», — сказал я. «Усвоить ее вам будет трудно и тяжело, но тут ничего не поделаешь, жизнь дает жесткие уроки». Товарищ Зайки усмехнулся, обнажив желтые от табака зубы. «Дуй за деньгами господина Кисслера, да поскорее. Если обернешься за 5 минут, мы потом с тобой тоже быстро закончим, а пока погутарим с этим франтом». Он цыкнул языком и кивнул Зайке, но тот не двинулся с места. Напротив, даже отступил от меня, ненамного, всего на пару шагов, но жест получился красноречивый. Я усмехнулся. «Похоже, твоему подельнику вселенная отсыпала чуть больше благоразумия», губы разошлись в чуть более хищной улыбке. «А может, болят старые раны? Подскажешь ему, в чем правда?» — обратился к Зайке. «Саня, ты чего?» — гнило зубы уставился на Зайку с удивлением. «Сдрейфил, что ли? Да мы его соплей перешибем, сосунка этого. Давай, как обычно, ты справа заходи, я слева». Зайка побагровел, горло его надулось, как у индюка. Сейчас из него рвались наружу слова, и я подозревал, что это будут не боевые кличи и призывы поскорее надрать задницу. «Слушай, ггго, горд, да давай сейчас свалим, ладно, попозже зайдем, пока к Семенычу в вареничную наведаемся». Глаза горда полыхнули от раздражения, он стиснул Зайку за костлявое плечо и слегка его встряхнул. «Я не понял, Сань, это че за выступление? Нам господин что велел сегодня сделать? Да дань с района собрать». «Правильно, не думаю, что он сильно обрадуется, если узнает, что ты струхнула и из-за этого мы пропустили важную точку, а я ему об этом сообщу, будь уверен», — губы горда растянулись в мерзкой ухмылке. «Так что соберись, чем мы с тобой, одного хлыща с палкой не уделаем, что ли? Просто думай о том, что потом отдохнем, позабавимся с девахой». «Вы рискните», — не стал разубеждать его я. «Саня, и правда, попробуй, чего тебе стоит, вдруг в этот раз продержишься дольше, и мне тоже поразмяться будет не лишним». На мои слова никто из этой парочки не купился, впрочем, я и не особо рассчитывал. По крайней мере, девушка из их лап вырвалась, а это уже хорошо. Мы стояли друг напротив друга как дуэлянты у барьера, с одной только разницей, что дуэли не проводятся в формате 2 на 1, и места для них выбираются более тщательно. Однако напряжение в воздухе появилось вполне настоящее. Горд сунул руку в карман, и вскоре на его кулаке что-то блеснуло. «Понятно, кастет из простых, обычная свинчатка». Я приготовился, не думал, что он меня удивит тактикой, но в бою нельзя отвлекаться, всегда можешь упустить чужую атаку, или возможность ударить самому. Позади этой парочки хлопнула дверь, и из служебного помещения показалась девушка, бледная как сама смерть, со встрепанными волосами, она несла в руках кошель. «Быстро ты», — процедил сквозь зубы Горд, — «но все равно этого недостаточно. Мне нужно будет выпустить пар после того, как я разберусь с этим». Девушка выронила кошель, из него посыпались крупные монеты и запрыгали по полу. Горд дернулся, повернулся машинально, трость мелькнула в воздухе. «Терпеть не могу ближний бой. В академии нас учили многим техникам, обращению с оружием, рукопашным схваткам. После занятий, замазывая синяки в раздевалках, мы недоумевали, зачем это демонологам. Оказалось, что весьма полезно. И не только потому, что некоторые обитатели ада любят хорошенько выбить дух из добычи, прежде чем ее сожрать. Люди часто по наивности или глупости считали, что могут чего-то от меня добиться кулаками. Все они, как правило, ошибались в одном моменте. То, что я не люблю ближний бой, не значит, что я не умею драться». Трость со свистом и щелчком прилипла точно в подбородок Горда. Нападения он не ожидал. Клацнули зубами так, что я думал, они высыплются наружу в обе ладони. «Ты слишком разговорчив», — заметил я, — «не лишним будет прикусить язык». Он пробормотал что-то невразумительное и вновь рванулся в мою сторону. Замахнулся своим кастетом, но не попал. Все-таки с оружием я здорово угадал. Позволяет замечательно держать дистанцию. От замаха Горд чуть накренился ко мне, выставил вперед ногу, и тут я с силой приложил его тростью по колену. Нога подкосилась, и он едва не рухнул навзничь лицом в дощатый пол. Саня, старый мой знакомый, вступать в схватку вообще не торопился. Я поставил трость на шею Горду и чуть надавил. «Я не хочу вас калечить, хотя стоило бы, если учесть, что вы собирались сделать. Поэтому дам вам возможность убраться, но не из доброты душевной, совсем нет». «Ублюдок», — выдавил из себя Горд, силясь подняться. «Я не позволил», — впечатал его в пол. «Еще раз дернешься, проткну», — тихо со скрежетом зубов сказал я, а затем повысил голос. «Слушайте меня внимательно. Я не переломал вам обоим все кости только по одной причине. Сейчас вы уйдете отсюда и передадите всем своим товарищам, что отныне никто не трогает это место и его хозяйку. Она находится под официальной защитой рода Митасовых. После сегодняшнего дня ваш хозяин будет знать это имя». «Я понятно выражаюсь», — Заика с готовностью закивал. «Если мне придется вернуться сюда из-за вас, то поверьте, с тростью вы, ребята, познакомитесь гораздо ближе». Судя по тому, как побледнел Саня, пояснение ему не требовалось. Оставался только второй. «Горд, мы друг друга поняли, что это вообще за имя, Горд? Никогда раньше не слышал». «Г. Гордион Энна с самом Д. деле», — пролепетал заикающийся Саня. «Заткнись, трепло», — взвыл Гордей. Я осадил его ударом по макушке, не сильным, но чувствительным. «Гордей, мы поняли друг друга?» «Поняли», — угрюмо буркнул он. После чего эта парочка убралась так быстро, что под ногами у них едва не горела земля. Я осмотрел ателье, все осталось целым. Повезло не задеть ни стенды с одеждой, ни полки, ни разбить что-нибудь важное. Девушка стояла в углу, бледная, как мел, и мелко тряслась, прижав руки к груди. Я присел на корточки и собрал рассыпавшиеся монеты с мешочек, затянул на тесьму и подошел к ней. «Держи», — сказал я и протянул ей деньги. Она пискнула и сильнее прижалась к стене. Шок явно все еще не спал с нее, и она пугалась каждого шороха. Я мягко положил ей ладонь на плечо. «Все в порядке. Они ушли, и больше не вернутся. Держи», — я аккуратно положил деньги в ее ладони и прикоснулся указательным пальцем к подбородку, заставляя ее посмотреть этим жестом на меня. «Как тебя зовут?» «Ма, Марина». «Хорошо, Марина, ты храбро держалась. Я возьму вот этот костюм», — я указал рукой на дальний стенд, «а мерки мы снимем в следующий раз, когда я вернусь». «Идет», — она быстро затрясла головой в знак согласия. «Умница. Сколько он стоит?» «Для вас ничего, господин», — сказала она, явно давясь слезами. Я стянул вещи с вешалки и перекинул через плечо, после чего снова вернулся к Марине. «Собирайся домой, но мой рабочий день на сегодня закончился», — сказал я. «Собирайся, я провожу тебя». «Но мой хозяин», — продолжала она возражать, — «можешь ему сказать, что пусть все претензии направляет мне, если они у него возникнут. Давай, бери ключи и пойдем». «А двери», — сказала она и тут же осеклась, — «они закрыты. Я это сделал в самом начале. Идем». Марина быстро все осмотрела внутри, убедилась, что все остальное цело, невредимо и осталось нетронутым. Я отметил, что прыткости у нее хватало, несмотря на сильный испуг, но когда она втягивалась в свое дело, то прямо шуршала по полной. Уже на выходе она несколько раз провернула ключ в большом замке, спрятала его в карман и снова замялась. «Господин Андрей», — сказал я спокойно, — «все же мне кажется, я должна остаться. Тут не так уж долго осталось до конца рабочего дня. Пара часов. Может, давайте я останусь, чтобы хлопот потом не было». Я аккуратно взял ее за запястье и потянул за собой. «Мне тебя на руки взять, чтоб ты не упиралась? Пойдем уже». Она вспыхнула румянцем, какой обычно рисовали на самых карикатурных картинках в моем старом мире. «Не надо на руки. Вы что? Ой, тогда идем», — повторил я, обходя ателье. Мы вышли к главному входу. Я подвел Марину к мотокарете, открыл пассажирское сиденье и сказал ей сесть внутрь. На этот раз, на удивление, она молча сделала то, что я сказал. Я закрыл дверь, после чего прошелся до входа в магазин и подергал створку. Держалась она крепко. Удовлетворившись результатом, я вернулся к мотокарете и вскочил внутрь. Провернул ключ и завел мотор. «Где ты живешь?» «На улице Рубена Асари», — сказала она. «Снимаю там комнату». Я порылся в памяти этого тела и примерно получил представление о том, где находится та самая улица. Достаточно далеко от ателье, если передвигаться пешком. Почему-то в памяти еще возникли осколки воспоминаний о самом Рубене, в честь которого была названа целая улица. Человек, который пришел откуда-то с юга и очень быстро завоевал почтение у местных за свои знания в области селекции культур, на основе которых потом производили алкоголь. Я вырулил на трассу и покатился в сторону дома Марины. «Кого ты сюда притащил?» – возмутился в первый момент Альф, но когда рассмотрел девушку поближе, то почти мгновенно успокоился. «И почем? Что почем?» – мысленно спросил я беса. «Девка почем? Выглядит опрятно, фигура прям как с картинки. Пахнет чисто и приятно, а главное, без рогов». Я устало потер переносицу. «Как ты мне надоел», — сказал я ему. Пререкаться не было ни малейшего желания, а объяснять что-то тем более. Свернув с главной дороги направо, мы оказались на той самой улице. Вон там, Мариана вытянула руку и указала на дом, что был по правую руку от нас впереди. Тот, что через два подъезда, уточнила она. Обычные трехэтажные домики из красного кирпича. Продолговатые и узенькие, уходящие вглубь от улицы, явно общишки. Как пел один классик, на 38 комнатах всего одна уборная. И как такая красивая и милая девушка умудрилась поселиться в таком клоповнике. Загадкой только, с другой стороны, за все время, что я тут находился, я не увидел ни одной куртизанки. И либо они тут были запрещены, либо я плохо искал, если учесть, что не искал вовсе. Я подъехал к обозначенному дому и затормозил. Мой железный конь заскрипел детальками, тяжело выдохнул и остановился. Какое-то время Марина сидела на пассажирском сиденье и не шевелилась. Наконец она спросила: «Я могу идти, ты не моя пленница», — сказал я и невольно улыбнулся. Ее простота забавляла. «Можешь, конечно». Она осторожно потянула за ручку двери. С механическим щелчком створка открылась и отошла от корпуса мотокареты. Марина выскочила из авто и с осторожностью попыталась закрыть дверь, но у нее не вышло. Ее большие испуганные глаза округлились еще сильнее. Видать, испугалась, что что-то умудрилась сломать. Я наклонился через кулису и дернул дверцу на себя, плотно закрывая. «Спасибо, господин», — сказала она и сделала книксон. «Андрей», — снова я повторил. «Господин Андрей», — сказала она и улыбнулась. «Иди домой, отдыхай. Если у твоего хозяина будут вопросы, пусть направляет по почте Митасову Андрею Александровичу в мое родовое имение». «Поняла?» «Да», — она кивнула. «Ступай». Она развернулась и почти бегом взлетела по ступенькам, открыла дверь подъезда и, не оглядываясь, вскочила внутрь. Я несколько секунд смотрел туда, где она стояла, после чего выкрутил руль влево и, нарушая все правила дорожного движения, развернулся прямо на улице. За такое в моем прежнем мире меня как минимум бы оштрафовали. На выезде из улицы я приметил знакомую фигуру. Подъехав ближе, я притормозил. Она открыла дверь и спокойно запрыгнула в кабину почти на ходу. Воздух внутри сразу наполнил аромат сирени и крыжовника. «Генеральное управление интересуется тобой все больше», — сказала Аида. «А еще Донован рвет и мечет». Я притормозил на выезде, выглянул в обе стороны и, убедившись, что дорога чистая, выехал на свою полосу. «И что нужно генеральному управлению? Их настораживает твое быстро растущее влияние. И то, что к тебе прибились жители пустоши. А о Доноване тебе откуда известно?» Она оскалила зубы в улыбке. «Ты забываешь, кто, милый». Я безразлично пожал плечами. «Скорее, я о тебе ничего не знаю, кроме того, что ты из каких-то там клинков. Что за клинки? Чем занимаются? Откуда родом? Пробел в моих обширных познаниях. Как-нибудь расскажу», — сказала она, перехватывая Альфа, который сидел неподвижно на подголовнике и старался не дышать. «Чего притаился? Думал, я тебя не замечу, Марк», — хрипло издал бесенок. «Наказан», — сказал я ему. «В следующий раз меньше будешь задавать глупых вопросов», — я перевел взгляд на Аиду. «Так что с Донованом? Причина тряски? Знаю, что он собирается в кинотеатр «Дружба» сегодня вечером. Один». Я ухмыльнулся. «Невзлин все же позвонил Кислеру». Лопнула стальная жила, не выдержала напряжения. Хорошо разыгранный трюк дал свои плоды. Будь этот человек хоть немного более выдержанным, и весь план пошел бы коту под причинное место. На одном из перекрестков, Дожидаясь своей очереди на проезд, я вытянул Бригетта из кармана и взглянул на время. До встречи с Кисслером у меня было приблизительно 2,5 часа. Этого с головой должно хватить, чтобы съездить домой, переодеться, привести себя в порядок и вернуться в кинотеатр. Пока что все складывалось как нельзя лучше. Донован думал, что умудрился нагнуть обнищавшего дворянина. Он был уверен, что я не смогу достать деньги. И был уверен, что легко расправится со мной, так как сумма, которую он назвал, буквально является неподъемной не то что для мелких, а даже для средних аристократов. А я не просто их умудрился найти, тем самым придавив его эго дверью, а еще и нагло заявляю, что если он хочет получить их, то придется оторвать задницу и делать так, как скажу я. Конечно, он был зол, невероятно зол, а значит будет ошибаться. Он уже ошибается. Донован Кисслер 100% уже надел свой парадный костюм и готовится к выезду в кинотеатр «Дружба». И это его самая главная ошибка. Глава 27. Никакой дружбы в дружбе. До назначенного времени я успел съездить домой, привести себя в порядок и проветрить голову. На всякий случай позаимствовал у Романа шестизарядный самопал, чем-то напоминавший револьвер, и сунул его под плащ. Мимоходом закинул в рот бутерброд из куска хлеба и вареной куриной грудки с домашним сыром, вскочил обратно в мото и помчался в город. Пока что я успевал везде. С первого взгляда кинотеатр «Дружба» своему названию совершенно не соответствовал. Здание оказалось мрачноватым, явно давней постройки, и со времени возведения не ремонтировалось. Стоя у входа, под козырьком, удерживаемым 4 каменными столбами, я отчего-то вспомнил развалины замков, по которым любили водить туристов в моем мире. Интересная мысль проскочила в голове. Прежняя жизнь вспоминалась все реже. Нет, битвы и насущные знания типа заклинания и магических сведений все еще были на месте, но вот то, что заполняло пустоты между ними, размывалось и тонуло в океане помех. Я толкнул тяжелую дверь и вошел в фойе. Осмотрелся и понял, первое впечатление подвело. Зал оказался отделан просто, но основательно, полы блестели чистотой, а в воздухе витали запахи попкорна, топленого масла и соленых орешков. Сразу же у входа посетителей приветливо встречал парень примерно моего возраста. «Добро пожаловать в дружбу», – заученным тоном произнес он. «Позвольте принять ваш плащ». «Спасибо, не стоит», – отказался я. «Я слегка простужен, поэтому не стану его снимать». Во взгляде паренька промелькнул легкий интерес, вполне объяснимый. На улице было тепло, но вопросов он задавать не стал. «Как угодно, тогда проследуйте к кассе». Я так и поступил. Хорошенькая блондинка-билетерша в униформе улыбнулась и протянула мне брошюрку с программой. Рядом крестиками были размечены планы посадки. «Доброго вечера, господин. Выберите, пожалуйста, кинокартину и желаемые места». Я сделал вид, что изучаю представленный ассортимент, хотя, по большому счету, на фильм мне было плевать. В итоге выбрал мелодраму под названием «Ливень в тропиках». Крестиков там было много, а значит, зал забьется битком. Среди зрителей кто-нибудь обязательно начнет громко болтать или жевать всякую всячину, отвлечет на себя внимание, и можно будет спокойно поговорить на темы, не относящиеся к кинематографу. Многие об этом не знают, но иногда лучше всего спрятаться получается на виду. «Приятного вам просмотра», – пожелала девушка, – выдавая мне билет. «Благодарю вас», — сказал я. «Еще один момент. Мы договорились посмотреть этот фильм вместе с моим приятелем, но он, как я вижу, запаздывает. Сделайте одолжение, предупредите его, что господин Митасов уже ожидает его в зале». Билетерша вновь улыбнулась. «Никаких проблем, господин. Как я узнаю вашего приятеля?» «О, вы совершенно точно его знаете. Ткните пальцем в человека, который выглядит так, будто поглотил целый город вместе со всеми жителями, и не ошибетесь». Но характеризовать его таким образом было не очень по-дружески, поэтому я сказал: «О, у него довольно примечательная внешность. Невысокий, габаритный, одет своеобразно. Фамилия у него запоминающаяся – Кисслер». Лицо девушки на секунду дрогнуло, словно от болезненного спазма. «Узнала? Конечно же, узнала. Жирный коротышка Дон не отбрасывал на все вокруг огромную тень». «Хорошо», — сказала билетерша, — «может быть, в таком случае вы желаете приобрести билет для вашего друга, чтобы он не задерживался и не пропустил ничего интересного?» «Нет, не желаю», — ответил я и направился в зал. Кинозалы в «Дружбе» оказались не очень большими. Наверное, когда-то это был обычный театр, Просто потом между помещениями возвели перегородки и вместо одного помещения сделали два. Камерная обстановка пошла на пользу, мой расчет оправдался. Людей в зале уже было много и постоянно подходили новые. На экране уже крутилась реклама грядущих новых фильмов, но ее заглушали шаги, скрип сидения и хрустящие обертки от разной снеди. Мне досталось место 7М, и судя по всему, седьмой ряд пользовался большой популярностью, но не среди киноманов. Как только по экрану поползли вступительные титры, слева и справа от меня появились две парочки. Я скрипнул зубами и мысленно чертыхнулся. Может, повезет, и они устроятся на ряд выше, но нет, запас везения на этом исчерпался. Слева от меня расположилась тощая девица с крашенными рыжими кудрями. От нее так разило дешевыми сладкими духами, что я едва не задохнулся. Справа, через сиденье, уселся долговязый парень, который тут же принялся колупать в носу. Наверняка он надеялся, что никто его проделок не видит, даже его спутница, но надежда эта была тщетна. Зато не тщетным оказалось ожидание Донни Кисслера. Через пару минут после начала фильма в темноте раздались грузные шаги, сопение и на сиденье 7N кто-то опустился. Судя по тому, что под напором тяжести кресло едва не разломилось, это был Донован Лютер Кисслер собственной персоной. «Господин Митасов», — сказал голос из темноты. «Господин Кисслер», — в тон ему ответил я, — «должен сказать, вы отличаетесь завидным рвением, дорогой друг. Даже прытью, я бы сказал», — начал он. «На место встречи являетесь преждевременно, долг передо мной выплачиваете раньше срока. Это похвальное качество, господин Митасов. Я обычно очень терпелив, в конце концов, демонологом не стать без выдержки и умения выбрать точный момент. Но сейчас, когда этот подонок назвал меня дорогим другом, парочку предохранителей внутри знатно коротнуло. Нет на свете таких вселенных и таких вероятностей, в которых мы с Донни были бы друзьями. Так, Коммерер, соберись. Вокруг люди, которые пришли развеяться, посмотреть кино после напряженного трудового дня, поэтому ты не должен превращать мелодраму в кровавый триллер с применением передовых техник убийства. Напоминая себе об этом, я запустил руку в ведро с попкорнов по соседству и загреб целую пригоршню. Попкорн оказался сладким и немного притупил жажду крови. Не нужно за это благодарить, господин Кисслер. Раз уж вы опаздываете, я просто считаю необходимым поддерживать баланс. Дон не опешил. Постарался, правда, замаскировать это под усмешку, но получилось плохо, неубедительно. Что поделаешь, люблю, когда люди меня ждут. От этого появление становится более эффектным. К слову, об эффектных появлениях, ох и наделали же вы шуму своей персоной. Последние несколько недель в светских салонах только и говорят о том, что в поместье Митасовых бурлит жизнь. Дескать, вы по-настоящему развернулись со своими восстановительными работами, а еще дали приют серым и убогим, этим грязным крысам, рейдерам пустошей. Я бы посоветовал вам не говорить в таком тоне о моих друзьях, господин Кисслер. «ФФ, дружба – это пустой звук, Митасов», – заявил Донни. Он ткнул пальцем в экран. Пухлая рука, подсвеченная отблесками, вытянулась вперед. Такие же сказочки, как и та возня, которая сейчас творится на экране. Кому-то здесь эту возню посмотреть хочется, а вы мешаете. Пропищала кудрявая рыжая девица, и перестаньте воровать мой попкорн. «Митя, Митя, скажи же им». Митя, сидевший слева от нее, только пробурчал пару невнятных слов. Фильм его убаюкал. «И все-таки», — продолжил Кисслер, — «раз уж вы, Митасов, так цените дружбу, это вызывает уважение. Нам незачем быть врагами. Вы человек инициативный, можно сказать, пробивной. Вопросы решаете без труда и заминок. Мне такие люди всегда нужны, и поверьте, я вас не обижу. Тот долг, который висел на вас, да вы сможете столько зарабатывать за 3 дня. Между нами были определенные трения, и знакомство мы начали не лучшим образом, но ведь приличные люди всегда смогут найти компромисс, не так ли? Он считает себя приличным человеком. Я пока что мало знал о местных дворянах, но если все были такими, как Кисслер, то это проблема глобального масштаба. Я ощутил, как что-то твердое уперлось мне в бок. Скосив взгляд, я увидел, что край пиджака Донована оттопырился и плотно упирается мне в ребра. «Я не слышу ответ, Митасов», — тихо прошипел он. То, как быстро этот скользкий колобок умудрялся перекатываться из культурного общения в наезды, меня не прекращало удивлять. В первую нашу встречу он надрывно верещал, что сдерет с меня 7 шкур, а уже следом через полминуты торговался со мной о приличной сумме денег за мою жизнь. Сегодня же он начал издали, держался на равных, хотя мог говорить со мной с самым пренебрежительным тоном в мире, будто трогает кучу навоза чистыми руками. И вся эта мишура была нужна для того, чтобы приставить ко мне ствол и навязать свои условия. «Господин Кисслер», — сказал я спокойно, глядя на огромное полотно, где перед моими глазами какая-то неизвестная мне шатенка обжималась с загоревшим мужчиной в по-идиотски сшитой одежде на ковбойский манер. «Вы уверены, что это хорошая идея?» «Не Юли, парень», — скрипнул он зубами и снова вернулся к первичной манере общения. «Отрадно видеть, что мы снова вернулись на круги своя», — продолжал я все так же безразлично. «Но все же, давайте вы уберете свой ствол туда, откуда вы его вытянули, и мы в кратчайшие сроки закончим наш диалог». «Подойдет, а иначе?» – спросил он, ощутимо ткнув дулом в ребра. «Давай», – мысленно сказал я бесу. До уха донесся едва слышный тихий щелчок. Альф взвел курок. По широко распахнутым глазам и вытянутому лицу, я понял, что Кисслер почувствовал. Холодная сталь обожгла его голый затылок так внезапно, что он едва усидел на месте. «Что за демонические штучки?» – тихо спросил он. «Мы на последнем ряду, за нами никого нет», – шипел он. «Так ли вы в этом уверены, господин Кисслер? Вы знаете, я слыхал, что мой прапрадед обладал таинственным навыком расширения территории». Я врал. Ничего такого не было ни в моей памяти, ни в навыках демонолога, что позволяло таким, как мы, изменять пространство. Вдруг я создал еще один ряд? Чушь собачья. Проверим, на счет три дадим друг другу по 9 грамм свинца на ужин. Раз-два. Мы договорились с Альфом однозначно. Если мой план провалится, стрелять не думая, просто уйти хотя бы в размен, хотя уверенность, что этот трусливый напыщенный червь с Дрейфит была железобетонной. «Стой», — сказал он тихо на выдохе. «Сижу. Где деньги?» «В моей мотокарете», — сказал я, отправляя немного попкорна в рот. «Она на парковке на заднем дворе», — сказал я, опережая его вопрос. «Через 5 минут там», — сказал Донован. «А теперь убери свой грязный ствол от моего затылка». «Как скажете, сэр». Судя по тому, что Дон не встал на ноги, Альф убрал револьвер. Кисслер принялся беспардонно продираться на выход, и если кто-то поначалу и пытался возмутиться, то когда Донован открыл рот, в зале стало тихо, как в склепе. В склепе, в котором стоял огромный телевизор. Я вытащил бригет, поймал отбил света и засек 5 минут. Через 3 вышел из зала, еще через 2 толкнул выход на парковку и вышел на свежий вечерний прохладный воздух. По иронии судьбы, наши мото стояли рядом. Вероятность, что он подогнал свою только что, была около нулевой, потому что вся парковка была забита под завязку. Донован нервно пыхтел табаком, выпуская огромные клубы дыма вперемешку с паром. Я отметил, что воздух в пространстве вечерами начал становиться все более холодным. Дело шло к осени. «Открывай свое корыто», — сказал он, завидев меня. «Мое, как вы сказали, корыто, ваше пылью накормит и не запыхается даже». Он фыркнул, выпуская струю сизого дыма. «В другой раз, молодой человек, давай покончим с этим». Я неспешно подошел к своей карете, открыл задние дверцы и распахнул их, где стояли сундуки, набитые золотом. Кисслер нахмурился. Ему явно не верилось в то, что передавали глаза в мозг. А после фокуса с револьвером у затылка ему сейчас вообще все будет казаться чудесами небесными или проделками дьявольскими. «Откуда? Там, где взял, уже нету», — ответил я. «Открывайте двери». Донован открыл свой багажный отсек, после чего подошел к моему, запрыгнул с места и грузными тяжелыми шагами подошел к одному из сундуков. Взялся за ручку. Сначала хотелось предложить ему свою помощь, чтобы быстрее все погрузить и отделаться, но затем Донован взялся за вторую ручку сундука и одним рывком оторвал его от земли. Бом-бом-бом. Каблуки туфли Кисслера гремели о железный пол мотокареты. Он невообразимым для его габаритов образом легко спрыгнул на землю, после чего, продолжая пыхтеть сигаретой, дошагал до своего мобиля и вкинул сундук, как мешок с картошкой. Золото внутри звякнуло. Кисслер упер руки в поясницу и потянулся. Позвонки оглушительно громко хрустнули в вечерней тишине улицы. Он досмолил папиросину и кинул ее на землю, растоптав мыском. «Пересчитывать будете?» – спросил я его, наблюдая, как Донован проворачивает трюк с переносом второго сундука. Как он это делал, я не представлял, потому что даже парни Романа, делали это вдвоем и с огромным трудом. У Кисслера же только вены на лбу вздулись и лицо покрылось крупными каплями пота. С грохотом, который можно сравнить с раскатом грома. Второй сундук залетел в багажник мотокареты Донни. Он захлопнул двери, смахнул пот с лица и прислонился спиной к кузову. В темноте сверкнули искры его железной раскладной зажигалки и снова потянуло табаком. «Господин Митасов, у нас говорят так, джентльменам здесь верят на слово, тогда отдайте мне контракт, и мы квиты. У вас нет ко мне претензий, у меня к вам». Кисслер подошел к водительской двери, открыл ее и поставил ногу на порог. «Как я сказал, господин Митасов, джентльменам здесь верят на слово». Он мерзко ухмыльнулся, вскочил на сиденье и захлопнул дверь. Выхлопная труба стрельнула в воздух, а мотор взревел, явно подгоняемый водителем. «Езжай с ним», — сказал я Альфу, после чего снял его с плеча и подкинул в воздух в сторону мотокареты Кисслера. «И запоминай дорогу». А дальше все, как мы договаривались. Бес вспорхнул крыльями и в два рывка присел на крышу. Он ничего не сказал, никак не огрызнулся и вел себя слишком сдержанно. Такое поведение было ему несвойственно и непривычным для меня. Это настораживало. Скрипнув колесами, Кисслер сдал задом и быстро выкатился на пустынную ночную дорогу. Я следил за его самодовольной круглой мордой, которая активно заглядывала в боковые зеркала и заднего вида, а затем, не включая фары, исчезла за следующим углом. Только запах дорогого табака и растоптанный окурок говорили, что он донован Лютер Кисслер был здесь совсем недавно. И все же, как ему удалось поднять такую тяжесть и перенести одну? Воздух снова свистел, рассекаемый ушами и крыльями демона. Только в этот раз он ехал верхом на чужой мотокарете, вцепившись когтями в то место, где лобовое стекло примыкало к крыше. Альф следовал строго инструкциям и плану, который они обсудили с Марком по пути домой после длинного дня, а именно. После встречи с Донованом, если все пройдет так, как спланировал Каммерер, он поедет вместе с ним аж до самого дома, проследит, куда отнесут сундуки и изучит местность вокруг, максимально запомнит все вокруг и должен будет предоставить Марку подробный и детальный план дома Кисслеров. Звучало просто, но на деле Альф нервничал. Он этого не показывал, но тяжелое чувство зудело внутри беса. С тех пор, как они попали в этот мир, он заметил, что его друг стал немного другим. Пропала беззаботность и самоуверенность. Исчезло его пренебрежение жизнью. Он стал более хладнокровным и сдержанным. Если рисковал, то почти со стопроцентной гарантией, что игра стоит свеч. Так и получалось. До сих пор мотокарета Кисслера резво неслась по улочкам, петляя между ними. Альфу казалось, что этот круглолицый толстячок еще и параноик. Он нарочито сделал несколько кругов вокруг одного дома, явно желая сбросить все хвосты, которые ему чудились. Примерно через полчаса, как подсчитывал бес, они оказались в огромном имении Кисслеров, которое разительно отличалось от дома Митасовых. Вылизанное, блестящее, чистое, живое. Мраморные ступени, блестящие чистотой окна. Фонари, подсвечивающие все вокруг приятным желтым светом. Несколько охранников, шастающих по периметру с длинными дубинками в руках. Донован Лютер Кисслер крепко стоял на ногах. Машина подъехала к просторному гаражу. Два пажа быстро отворили створки, позволяя хозяину дома заехать внутрь. Уже в самом помещении Донован заглушил мотор и вышел из мотокареты, где по аппарату вызвал еще двоих людей, чтобы разгрузить добычу. Двое молодцев, которые недели ранее назначали встречу Митасову на пустыре у железной дороги, прискакали, как по свистку. Они выгрузили сундуки, поставили их на пол, а затем вдвоем, взявшись каждой по ручке, стали нести сундук в подвал, где у Донована Кисслера находилась казна. Альф лежал на крышке, сокрытый от взглядов простых смертных, и наблюдал за происходящим. В самом подвале было сухо. Выбеленная кирпичная кладка, крепкий вымощенный пол без единой капельки влаги. А еще здесь была сделана вентиляция, что Альфа очень заинтересовало. Сундук с монетами принесли в дальний угол, где стояли и другие такие же. Когда двое из ларца удалились за вторым сундуком, Альф спрыгнул на пол и стал тщательно обследовать помещение. В одном из углов он учуял тонкий запах сырости и нечистот, едва различимых даже для него. «Хорошо», – прошептал бесенок и принялся рыскать дальше, пока не нашел то, что искал.